Этот гость не был зодчим, оружейником или серебряных дел мастером, как многие итальянцы, призванные Иваном Васильевичем для строительства и украшения стольного града. Сеньор Франческо Нарди был флорентийским купцом и оказался в Москве благодаря близкому знакомству с миланским мастером Оливизом, которого великокняжеские послы привезли в северную столицу 6 лет назад. Франческо Нарди быстро смекнул, что растущей державе понадобятся не только искусные мастера, но также итальянские ткани и вина, а торговля этими дорогими вещами была наследственным занятием дома Нарди. Франческо, вначале проторив торговые пути до Кафы и Киева, теперь осваивал просторный, хотя и варварски трудный рынок Московии, где его могли с равной вероятностью ожидать как огромные прибыли, так и верная гибель. Однако итальянец не боялся риска, за что и уважал его князь Максим Раздольский. Едва лишь невысокая, но складная фигура гостя появилась на пороге, как лихорь первый воскликнул: «А, господин Франческо Нарди, ты принес нам еще вина! А то мы, грешники, уже все выпили!» Тут и Максим, очнувшись от невеселых раздумий, поднял голову и, поприветствовав гостя, пригласил его к столу. Франческо немного знал славянские наречия и мог худо-бедно изъясняться с московитами. В свою очередь Максим и Никита выучили от него несколько итальянских слов и выражений. Максим просто ради забавы, а Никита со всей серьезностью, ибо свято верил в силу наук и знаний. Компания оживилась. Веселый и образованный итальянец всегда вызывал кучу вопросов у приятелей Максима. «А правда ли, господин Нарди, что у вас есть город, где по всем улицам воды текут, а люди ездят в барках?» — спросил Твердила. «Правда, правда», — улыбаясь, подтвердил Франческо и принялся за предложенное угощение. «А правда ли, что немцы выдумали такой станок, который буквы, как печати, накладывает сразу на весь лист?» — поинтересовался Никита. «И это правда», — кивнул Франческо. «Я сам видел такие книги. Буквы в них четкие, как в одну. Можно один раз набрать все буквы для какой-нибудь книги и печатай сколько хочешь». «Вот здорово! И не надо переписывать каждую книгу от руки», — восхитился Никита. «Не надо», — подтвердил Франческо и тут же призадумался. «А не стоит ли ему заняться книжной торговлей?» «Да нет, пожалуй, в этой стране время для книг пока не настало». «Ну, а правда ли, государь, что у фрязов боярыни в теремах не сидят, грамоту знают и даже с мужчинами в разных советах участвуют?» — спросил лихорь. «Так, так», — кивнул итальянец. «Наши знатные дамы свободны по сравнению с вашими. Конечно, и у нас бывают мужья, которые держат своих жен взаперти. Но таких мужей образованные люди осуждают. А мой друг Никола Макиавелли в своей комедии так опозорил ревнивого старика, что вспомнить об этом без смеха невозможно. Что же до учености наших женщин, то не могу сказать, будто все они этим отличаются. Но среди знатных дам и куртизанок есть поистине выдающиеся особы. Вот, например, одна такая даже правит городом, и не безуспешно». «Да ну», — не поверил Максим. «Правда», — подтвердил итальянец, — «зовут ее Лукреция Борджиа. Папа Александр VI, ее родитель, назначил Лукрецию губернатором Сполетто и Фолиньо». «Вот бы взглянуть на такую», — воскликнул лихорь. «Красивая, но порочная», — сказал Франческо. «Эх, да разве бабы бывают непорочными?» — вздохнул суровый Твердила. «Все они сосуды скудельные, ведьмы. Зря вы, фрязы, им такую волю даете. От этого один грех и беспутство». «Не говорите так», — лукаво погрозил пальцем Франческо. «Женщины — прекраснейшее создание Бога, источник нашей радости и вдохновения». «Сразу видно, что господин Франческо разбирается в женской красоте», — пьяно улыбнулся лихорь. «То-то и захаживает в дом нашего князя Максима, у которого сестра красавица». Все засмеялись, только Максим и Никита нахмурились. Уже не в первый раз молодой князь Раздольский слышал подобные намеки, а недавно возле церкви Он и сам обратил внимание, что Франческа и Варвара